Падение с небес. Прошло уже много месяцев с тех пор, как он начал читать мою книгу. А я должна сказать о том, что там была не только моя жизнь и поиски его, моей половинки души. Там было очень и очень много моих рассуждений о религиях, о древней мудрости, заложенной в мифы и сказки, о древних текстах, о том, как бы я хотела изменить этот мир, о том, что больше всего мучило и терзало меня. Я писала о уничтожении людьми Матери Земли, о страданиях миллионов маленьких детей, о том, что в погоне за материальными благами люди забыли одну простую вещь – как быть людьми. Вещи, которыми владеют люди, стали владеть ими. Я не пишу все это для того, чтобы показать вам, а раньше и ему. Ах, вот какая я хорошая девочка! Нет. Правда заключается в том, что я и есть на самом деле типичная, скучная, хорошая девочка. И я, всегда одинокая, никем не понятая, обиженная, живущая без любви, но с верой в нее, действительно с самого детства мечтала изменить этот мир. Но хоть немножко, хотя бы дать этому миру любви и радости, в первую очередь обездоленным детям. И в процессе написания этой самой моей книги мне пришла в голову мысль. Я могу зажечь огнем моего сердца и его сердце тоже. Я могу попытаться заставить его почувствовать именно то, что чувствую я. Если мы были половинами, значит, это должно было быть легко. Его должны волновать те же самые темы. Однажды, в очередной момент одолевающих меня сомнений, его мать спросила меня. «Лала, чего ты по-настоящему хочешь?» «То, чего нельзя, ма. Быть с ним». «Я это знаю. Но ты уже с ним. Одно ты никак не можешь понять, моя девочка. Он уже твой, понимаешь? Он всегда был твоим. Тысячи земных и неземных лет, и всегда твоим останется. А ты его. У вас душа одна. Никто и ничто не может изменить этого, Лала. Такой силы попросту не существует. Я имею в виду быть с ним в этой реальности, ма. А это невозможно. Ну хорошо, Лала. Это пока невозможно. А что еще бы ты хотела? Это глупо, но... Я бы хотела сделать что-то такое, что могло бы изменить наш мир. Сделать его хоть чуточку лучше, светлее, добрее. И вот в один миг я возомнила себе невозможную вещь. Я смогу воздействовать на этот мир с его помощью. И теперь, когда мне в голову приходила какая-то важная мысль, я начинала мои письма к нему такими словами. «Я могу быть хоть трижды твоим близнецовым пламенем, любовь моя. Но я всего лишь обычная женщина в нашем трехмерном мире. Я не обладаю ни славой, ни богатством, ни влиянием. Слушать меня никто не станет. Но ведь тебя они станут слушать. Скажи им, Рам!» И дальше я писала именно то, что я думала. Ему нужно сказать людям, и почему им это обязательно нужно сказать. А слушали его миллионы людей. И среди них были как люди простые, так и сильные мира сего. Я решила, что, услышав его, богатые и могущественные тоже могли что-то предпринять для улучшения жизни многих и многих людей, вдохновившись его словами. Эта идея так увлекла меня, что я вдруг воспряла духом. Меня это просто окрылило. Я решила, что именно для этого мы пришли в этот мир одновременно, чтобы изменить его. Он великий актер, талантливый, известный, богатый. И я. Просто я. Мама двух мальчишек и дочь моей строгой матери. Женщина, которая помнит наши с ним прошлые жизни и любит его. Как странно распределились роли в этот наш приход. Неужели это я сама выбрала такую судьбу для себя? Влияние этого человека на огромное количество людей действительно было весьма велико. Я знала об этом и все чаще и чаще писала ему. «Они послушают тебя. Скажи им, любовь моя». Я была сумасшедшей. Но ведь он всегда ясно показывал мне не раз, не два и даже не три, а десятки, а может и сотни раз, то, насколько важно для него, что я говорю и думаю, особенно после моей книги. Сначала я не понимала этого. Почему он меня слушает? Да кто я такая? Спрашивала я себя. Но потом мне пришлось привыкнуть к мысли, что он слушает меня всего лишь потому, что, слушая меня, по большому счету он слушал сам себя. Я была словно голосом его же собственной души, которая говорила с ним через меня. Глубоко внутри я понимала, он знал и помнил меня. Всегда. Он был превосходно образован, начитан, свободно говорил на нескольких языках, и его часто приглашали сказать речь перед разными группами людей в разных концах света. Блестящий оратор со своей собственной подачей и с особым мужским шармом и чувством юмора, он легко увлекал за собой любую аудиторию. Его слушали с нескрываемым восхищением. Но всегда, когда он высказывал именно мои мысли и мои идеи, он смотрел прямо в камеру и легким движением правой руки касался губ, едва-едва, кончиками пальцев, словно посылая воздушный поцелуй. Это был еще один наш условный знак. Глаза его говорили: «Вот видишь, я слушаю тебя. Это для тебя». Мое писательство, начавшееся с первого письма к нему, переросло в то, что я серьезно начала писать. Я просто не могла не писать. Я не могла понять, что со мной происходит. Я словно очутилась в пространстве, где сам воздух был пропитан вовсе не кислородом, а вдохновением. Я уже рассказывала вам, что начала историю «Король магов и ведьма». Помимо этого, я начала писать серии рассказов «Маленький волшебник», роман «Поцелуй Бога», серию рассказов «Мудрость древних» и многое-многое другое. Всем этим я щедро и от всей души делилась с ним. Я не могла понять, откуда все это берется. Целые сцены и главы просто появлялись в моей голове так, словно бы я видела это готовым на экране кинотеатра. Вы не поверите, но такие вещи стали происходить со мной везде и всюду. Диалог мог появиться в моей голове в то время, как я стояла на перекрестке в ожидании зеленого света. Я писала на всем, что только попадалось мне под руки. Обратная сторона книг, салфетки, клочки бумаги, листочки. Роман «Поцелуй Бога» и история «Король магов и ведьма», например, выстраивались у меня в голове целыми сценами. Мне оставалось потом просто с помощью клавиатуры перенести их на экран компьютера. Так шли дни, недели и месяцы. Они пролетали друг за другом незаметно. Жизнь играла для меня своими красками, и солнце светило мне ярко, а люди улыбались мне. Казалось, вот оно, счастье. Он же любит тебя. Потерпи еще совсем чуть-чуть, и сможешь дотронуться до него, сможешь, наконец, посмотреть ему в глаза. Сможешь ощутить всю полноту жизни и бытия и с улыбкой сказать себе: «Вот видишь, все было не зря». Мне начал сниться каждые несколько дней один и тот же сон, который я описала ему в одном из писем к нему.